И тут Морин поняла, что Сесар Вонг не случайно забрался на самую вершину пирамиды. В этот миг лицо его казалось высеченным из гранита, а слова вырвались точно клинок из разреза рта. Как раз об этом я и хотел вас спросить. Но тут он сбросил каменную маску и поудобнее откинулся на сиденье. Его голос опять зазвучал глубоко и размеренно. — Я знаю о вас почти все, комиссар Мартини. Знаю, что с вами случилось в Италии. Знаю, зачем вы приехали в Америку. Знаю, что вы участвуете в расследовании, которое привело к аресту моего сына. Мне только непонятно, на каком основании... У Морин возникло ощущение, что она стоит голая перед толпой народа. Тем временем, в полной синхронности с окончанием его тирады, лимузин остановился под темно-красным навесом, на котором золотыми буквами с боков было написано «80 Парк-авеню». — Чего вы от меня хотите? — спросила она, не отводя взгляда. — Вы каким-то образом посодействовали аресту Джулиуса. Теперь я хочу, чтобы вы помогли доказать его невиновность. — Боюсь, вы меня переоцениваете, мистер Вонг. — Нет, боюсь, вы меня недооцениваете, Морин. — Я умею пользоваться человеческими слабостями. На этом умении я сделал себе состояние. А у вас этих слабостей немало. Голос его стал мягким и вкрадчивым. Морин невольно сравнил его с скольжением рептилии. Холодным, извилистым змеем, лениво ползущим на дне. Помогите мне, Морин. Я не стану оскорблять вас посулами денег, так как уверен, что они на ваше решение повлиять не могут. Но я вам гарантирую, что в долгу не останусь. Пока не знаю, каким образом, но я сумею вас отблагодарить. Дверца с ее стороны бесшумно распахнулась. За ней маячила фигура «Кто?». Морин поставила ноги на серый ночной тротуар. — Я верю, мистер Вонг, что вы на это способны, хотя едва ли сумею заслужить вашу благодарность. Более того, не знаю, хочу ли я этого. Я лично ничего не имею против вашего сына, но по роду моей деятельности мне надлежит устанавливать истину, какой бы тяжкой и неудобной она ни была. Я учту то, что вы мне сказали, и благодарю вас за то, что вы не сказали. А именно. Морин вышла из машины, повернулась и слегка наклонилась, чтобы он мог видеть ее лицо. — За все время нашей беседы вы не процитировали ни одной китайской поговорки. — До свидания, мистер Вонг. Морин сделала несколько шагов до подъезда. Смена привратника закончилась в половине седьмого, и ей пришлось немного повозиться с ключами, пока не нашла нужный. Она еще не привыкла к этим ключам. К тому же мысли были заняты недавним разговором. Вне всякой логики разговор с Сесаром Вонгом произвел на нее благоприятное впечатление. Поднимаясь в лифте, Морин все размышляла над этой странной встречей. Она не стала гадать, откуда Вонг узнал о ее причастности, на то у него власть и деньги, чтобы без труда добывать нужную информацию. А в мире полно людей, неравнодушных к посулам денег, как он выразился. В квартире никого не было. Мать куда-то уехала, Эстрелла в семь закончила работу и ушла. Мэри Энн держала только приходящую прислугу. Морин немного постояла под аркой, откуда впервые увидела Сесара Вонга. Она направилась в кабинет матери. Кабинет был обставлен со строгой элегантностью, под стать его хозяйке, поэтому интерьер Морин нисколько не заинтересовал.